Часть первая. Не может быть правдой что-то одно. Все правда. Эрнест Хемингуэй. По ком звонит колокол. Перевод Ирины Дорониной. В детстве я никогда не летала во сне и не мечтала о сцене. Я хотела ездить верхом по пустому побережью. Хотела быть как Сапфо или представляла себя невидимкой, либо цирковой акробаткой вместе со смелым юношей, выполняющей трюки на трапеции под куполом. Я любила искусство, балет, лошадей и собак. Ходила с ободранными коленками, носила пластинку для исправления прикуса. Но на полке в комнате, куда меня отправляли спать днем, стояли книги Чехова и Бернарда Шоу. В итоге я никогда не спала, а сидела на подоконнике и читала. Моими кумирами были Маугли и Скарлетт О'Хара. Позже я узнала поэзию Вергилия, Теннисона, Эдны Сент-Винсент, Миллей. Я любила танцевать, но классические бальные танцы мне не нравились. К 12 годам я была выше, чем большинство мальчиков. Неуклюжие и скучные, они не попадали в ритм, слишком торопились, вальсируя, и запаздывали в фокстроте. Я держала спину ровно, и мой взгляд скользил поверх их голов. Стены кружились вокруг, и в этом кружении я мечтала о Франции. «Вот вырасту и стану писательницей!» Буду сочинять романы за столом в парижской мансарде, курить сигареты-самокрутки, бегать на свидания с артистами и аристократами, пить коктейль-кузнечик и до полуночи танцевать в клубах на левом берегу. А потом в одиночестве возвращаться домой вдоль Сены, и чтобы никто вокруг не знал, кто я такая. Таково было будущее, которое я себе рисовала. Оно казалось явственным, почти осязаемым. В 21 год я почти реализовала эту мечту, но жизнь распорядилась иначе. Однажды вечером у Бартлетов я познакомилась с тобой. Эта встреча не входила в мои планы. Ты не был частью той судьбы, которая сложилась в моем воображении. Но в тот вечер я распознала в тебе знакомые и очень привлекательные черты. Живое, неуемное любопытство, острый, жаждущий открытий ум. Конечно, ты был хорош собой. Твоя манера держаться всегда притягивала взгляды всех присутствующих. Вольный и даже немного развязный стиль общения мгновенно покорял любую аудиторию. Такие манеры мне не нравились. Они отдавали высокомерием. Но в тот вечер я разглядела в тебе кое-что более глубокое и ценное. Хрупкость, уязвимость, стремление не просто быть звездой, но и дарить свет миру. Ты был не в моем вкусе. Слишком американский типаж. Слишком красивый. Слишком ребячливый. Выходец из семьи нуворишей, слишком увлеченный политикой. И я сказала себе, что вовсе не желаю жить такой жизнью, как у тебя.